Затишье на фронте отразилось и на моем образе жизни. Дел было совсем мало. Я позволял себе по несколько дней вообще не являться в штаб, сказываясь больным. И никого это не заботило. Ни разу не вспомнил обо мне Ворошилов. И это, в общем-то, закономерно. Для него я был одним из военных специалистов, к которым он относился неблагожелательно. Подал когда-то дельный совет. И ладно, спасибо на этом. Климент Ефремович ведь и не знал наших взаимоотношений со Сталиным. Да и вообще нелегко ему приходилось после отъезда Иосифа Виссарионовича. Допекал его Троцкий телеграфными нотациями, предупреждениями и выговорами. А в конце концов даже самолично прибыл в Царицын навести порядок. Троцкий не скупился на указания и распоряжения. Но беда в том, что указания давались без соблюдения элементарных воинских правил, зачастую непосредственно исполнителем в обход старших начальников. К примеру, начдив получал распоряжение, о котором не знал командующий армией. Может, от высокомерия это шло, сами, мол, разберутся. А может, нарочно поступал так Троцкий, третируя Ворошилова, подчеркивая неприязнь к нему, умоляя его в глазах подчиненных. Климент Ефремович был подавлен, молчалив, угрюм. Он понимал, что недолго продержится теперь на посту командарма. Жаль ему было расставаться со своим детищем, с 10-й армией, которая возникла и сформировалась во многом благодаря его усилиям. Но хоть и очень огорчен был Ворошилов, он старался не показывать своего расстройства перед Троцким, не заискивал, держался независимо. И произошло то, чего следовало ожидать. После отъезда Троцкого в декабре поступило распоряжение. Климент Ефремович был отстранен от командования, он убыл в Москву, а оттуда в Киев. Его включили в состав Временного революционного правительства Украины, только что освобожденной от германцев. Из всех многочисленных встреч, коими одарила меня судьба, я останавливаю внимание главным образом на встречах с теми людьми, с которыми доводилось сталкиваться не один раз. Пришлось вместе работать, переживать и горе, и радость. Одним из таких стал новый командующий 10-й армией Александр Ильич Егоров. При первой же встрече проникся к нему полным расположением. Когда я представился ему в числе работников штаба, Александр Ильич обрадовался. Очень приятно. Большой привет вам от бывшего солдата из Красноярска, улыбнулся Егоров. И я понял, что направлен он сюда не без вмешательства Сталина. Прошу вас к себе в 20:00. Новый командарм занял апартаменты, в которых обитал Ворошилов с женой, но не все 4 комнаты, а лишь 2. Кабинет, приемную и спальню. Когда я пришел в кабинете, накрыт был ужин на 2 персоны. Гречневая каша, самовар, заварка в большом чайнике и колотый сахар. «Скромно живете», — пошутил я. «В Царицыне, слава богу, продовольствие еще не перевелось». «Знаете, Николай Алексеевич, по сравнению с тем, что на севере такой стол роскошь. Там дети голодными просыпаются, голодными спать ложатся. Мне сейчас даже неловко. Надо привыкать. Казак против нас сытый, крепкий. Селенка требуется, чтобы с ног сбить. Буду стараться», — засмеялся Егоров. Все понравилось мне.